Друзья, всем привет! Сегодня я в своем видео расскажу об одном человеке, называть я его буду дядя Ваня. В общем, пару лет назад в моей жизни появился этот человек, он мне написал ВКонтакте по поводу помощи раскрутки его канала. На тот момент дядя Ваня занимался продажей и установкой спутникового оборудования для телевидения. В общем, дела у него шли плохо, целыми днями он просиживал в офисе, ни хрена зарабатывать не получалось. Ну и как бы время много было свободного, и дядя Ваня создал YouTube-канал, где начал показывать и рассказывать, как настраивать спутниковое оборудование, как можно бесплатно смотреть. Ну, делал полезные видеоролики, но все равно должного эффекта не было, которого он ожидал. Канал он этот создал изначально с коммерческой целью, чтобы зарабатывать денег. Но повторюсь, что денег с канала не приходило, подписчиков и просмотров было мало. И дядя Ваня пошел ва-банк. Он начал искать человека, который поможет раскрутить канал. Ну, по-русски говоря, решил заплатить кому-то, чтобы каналы его прорекламировали, порекомендовали. Тем самым способом набрать подписчиков, поднять просмотры и, соответственно, поднять доходы. Вот с этим делом ко мне дядя Ваня обратился. Я ему сразу сказал, что я не знаю, у тебя контент совершенно другой, поэтому какая отдача будет, мне неизвестно. Сразу по-честному его предупредил. Он еще некоторое время обдумал все это, ну и, в общем, попросил у меня в рассрочку сделать ему рекламу. Как бы платил там по 500 рублей в день, по 200 рублей. А деньги эти, ребята, он собирал, опять же, на своем канале. Он затеял какие-то там конкурсы, стянул с людей деньги, ну, грубо говоря, как это кубышка называется у нас в народе, да, когда люди собираются, там, 10 человек по 100 рублей, собирается 1000, и потом кому-то одному она достается, кто там выкинет, грубо говоря, самую длинную спичку, вот с таким способом. Но Ваня немножко по-другому делал, он как бы половину этих денег забирал себе, он об этом людям говорил сразу, а половину разыгрывал одному из участников, ну, кто в этот котелок деньги скидывал. Ну, в общем, пытался заработать как только мог любыми способами. И опять же повторюсь, что все это дело было настроено на то, чтобы хоть как-то раскрутить свой YouTube-канал, для того, чтобы пошел заработок, пошла прибыль. Ну, в общем, получается, что Ваня как бы проводит эти конкурсы, собирает деньги для того, чтобы раскручивать свой канал, параллельно какие-то там стримы проводит еще, где песни поет, танцует за 100 рублей, за донат 100 рублей, ну, тоже как бы любыми путями хочет какие-то деньги, чтобы капали с Ютуба. И это говорит нам о том, опять повторяюсь, что дядя Ваня создал свой канал, изначально у него была цель, канал должен существовать и приносить ему прибыль. Поэтому он делал все для этого. Но я как бы этого не порицаю по той причине, что ну, появилась у человека цель, да, что тут плохого. Начал раскручивать канал, опять же, ну это приветствуется, это хорошо, как бы человек решил стать YouTube-канал, хочет на нем по-честному зарабатывать, это нормально. Но это его очень сильно отличает от меня, и этот момент очень важный, потому что я свой канал создавал не в коммерческих ценах, а просто в интересах людей. Я занимаюсь, у меня есть свое дело, многие знают об этом, а канал мой хобби, просто многие пишут, что... что ты врешь, у тебя канал не хобби, столько рекламы. Ребята, то, что мой канал достиг таких вот размеров, да, и то, что ко мне стали обращаться люди с рекламой, и практически в каждом видео есть реклама, ну, извините уж, я в этом не виноват, как бы. Но почему я должен-то отказывать себе в дополнительном заработке, тем более, когда мое хобби, оно мне доставляет удовольствие, и вдобавок еще оно мне доход какой-то приносит. Но это было бы странно от этого отказываться, тем более, я ничего плохого не сделал никому, да, я как бы сделал там рекламу, и как бы 1xbet я там не рекламировал, хотя они обращались, там всякие букмекеры обращались, я их просто не рекламирую, потому что не хочу этого делать, и все. Ну, в общем, не суть, суть-то в чем, что дядя Ваня, он как бы пел песни, там, да, проводил конкурсы, снимал видео про антенны, но все-таки эффекта, которого ждал, он... у него не было, он все-таки понимал, что просмотров мало практически, подписчики идут вяло, потому что контент не тот. Контент как бы интересный, полезен, про антенны, про настройки. Но все-таки такую аудиторию собрать, такие количества просмотров, чтобы шли доходы, не получится с таким контентом. Как бы он не был преподнесен, как бы он не был смонтирован. Но дядя Ваня-то параллельно наблюдает за мной, да, сколько у меня просмотров, потому что мы с ним часто общаемся ВКонтакте. Он у меня какие-то советы спрашивает. Ну, как-то я ему помогаю, там, на стримы его захожу. скажу, донатил ему тоже же, он там танцевал когда-то за 100 или за 500 рублей, не помню, я ему задонатил сколько, по-моему, 500. Ну и, в общем, дядя Ваня плавно начинает снимать мой контент, можно даже сказать воровать. Почему я пользуюсь таким словом воровать? Ну, потому что, на самом деле, он мог снять что-то свое, да, ну зачем снимать что-то свое, придумать, если вот тебе на блюдечке Андрюха открыл Авито, нашел мошенника, позвонил, дай я так же сделаю, да, может быть, у меня тоже зайдет. Но он плавненько перешел на мой контент, потому что ему это было сделать несложно. Для него вообще вот мой канал это как учебное пособие было. Он открывал, смотрел, называл видео «Зэки разводят по телефону», брал видео, к примеру, «Зэки разводят по телефону», анализировал его, снимал такое же видео под копирку, делал то же самое название, как у меня. У него даже сейчас есть плейлист, который называется «Видосы разводы». Ну, одноименное название с моим каналом. Это все он делает для того, чтобы, ну, как сказать, ну, притерся рядышком со мной, да, названиями, и когда люди, как бы, грубо говоря, видят мои видео, иногда выскакивают его. Он, как бы, изучил вот этот момент ютубовский, как можно раскрутиться, что нужно делать, какой контент, опять же, снимать. И все, и он вот рядом с моим каналом в притирку идет, и люди его стали смотреть. Просто по той причине, что тематика канала его полностью соответствует моей, дублирована 100%. Естественно, у него есть там какие-то отдельные ролики, которых у меня нету. Есть у него там какой-то свой эксклюзивный контент, но я как бы всех роликов его не видел и даже не буду озвучивать, какие там он видосы наснимал, прикольные, неприкольные, там его дело, пусть занимается. Но суть-то в чем, что время идет, он пилит видео, очень много видео пилит, опять же, это говорит о том, что у него коммерческий интерес, потому что снимает всякую хрень, как про салфетки обманывает, в общем, он хочет хайпа, и, грубо говоря, у него через день выходит новое видео. Но это Дипан номер 2, да, смотрим его статистику, у него там 200 тысяч подписчиков с лишним, я говорю про Дипана, а просмотров на ролик 5, да, там 1000, 6000, ну, как бы это основная такая цифра. У меня 240 тысяч подписчиков, но я как бы не гонюсь за наживой никакой, не хочу много видео снимать, чтобы как можно больше зарабатывать. Я сниму там один ролик в неделю, иногда один ролик в две недели, выложу, как бы почитаю комментарии, мне это доставляет удовлетворение и удовольствие. И люди смотрят, потому что на самом деле я не надоедаю людям с вот этой именно темой, чтобы как можно больше снять, пусть это будет фуфло, пусть это будет неинтересно, пусть это будет абсурдно, но я сниму, чтобы видео было, чтобы люди знали, что я тружусь, снимаю, и, возможно, было больше просмотров и, соответственно, больше заработок. Ну, так у нас дядя Ваня рассуждает, поэтому, я думаю, те люди, которые смотрят его канал и которые более-менее адекватные, которые соображают, что к чему, они это понимают. Ну, и, в общем, дядя Ваня-то все это дело снимал-снимал, часто у меня советы спрашивал, и он, наверное, даже был удивлен, что я как бы ни разу не возмущался на то, что он снимает мой контент, переснимает, и всегда ему оказывал помощь, мы с ним активную переписку вели ВКонтакте, он у меня спрашивал, я ему всегда отвечал, помогал, делал какие-то советы, которые помогали ему, опять же, сделать видео более интересным. Ну и никогда ему ни разу не дал понять, что как бы мне что-то там неприятно или еще что-то, что он переснимает. Ну, как бы снимает про мошенников, делает хорошее дело. Чем больше людей увидят, тем лучше, соответственно. Ну а в последнюю вот неделю дошло до абсурда. Дядя Ваня просто начал брать мои шутки из моих видео и использовать их свои. Вот там последнее видео мое, вернее предпоследнее, где я предложил мошеннику мыло в жопу вставить, чтобы была квадратная, разорвалась полу. Лучше. Ну, как бы это видео хорошо зашло, там за неделю оно 300 тысяч просмотров набрало примерно. Как бы дядя Ваня был этому эффекту очень удивлен и решил как бы эту шутку использовать у себя в видео. То же самое как бы снял, ну, в надежде опять же на хайп, потому что сам подобного придумать не может. И, соответственно, ну а почему бы нет, я уже как бы Андреевой темой пользуюсь давно, он не против, поэтому и сейчас, я думаю, он не обидится. Он снимает новое видео, использует с мошенником эту шутку про мыло. Ну, я это видео увидел, да, как бы решил с ним обсудить это. И пишу ему: Иван, тебе что, шутка понравилась про мыло моя, у себя видео ее решил использовать. Он, ну да, типа, взял на заметку, мне отвечает. Ну, и я ему говорю, что тебе перезвонили, и нет потом подписчики. Он так же, как и я в своем видео, призвал подписчиков позвонить этому мошеннику, немножко поговорить с ним по теме, а в конце спросить про мыло, ну, чтобы тем самым разозлить мошенника. И я у него спрашиваю, ну, что там, подписчики звонили мошеннику, аудиозаписи предоставили? Ну, как это у меня видео было. Он отвечает, да, записи предоставили. Ну, и я как бы ему пишу, ну, сплоят сплошь и рядом. Получается, что вообще как бы все точно так же он сделал, как я. Ваня мне пишет, мне стыдно, мол, того, извини. Ну, и как-то это, все, на этом вроде дело заканчивается. И через некоторое время я ему опять пишу сообщение, почему я это написал, я сейчас объясню. Я начал читать комментарии к этому видео, где он использовал шутку про мыло. И там есть несколько комментариев, где люди пишут, что Вань, ну ты типа слезал шутку у Андрея, ну типа второй раз уже она не так смешна. Дядя Ваня отвечает этим людям, что якобы он у меня эту шутку не брал, а я у него ее взял еще год назад. Я ее взял, ну и якобы он как бы все нормально, он по-честному, он все снял, а я как бы у него своровал. Естественно, меня это очень сильно возмутило. Я ему написал, прислал скриншот, о чем я говорю. Дядя Ваня мне говорит, что, ну, якобы это какая-то там шутка, ты не обращай внимания и все такое. Но он отвечает человеку, который заявляет, что Ваня пользуется моей шуткой, что это я у него украл ее год назад. Я не знаю, как это можно воспринять как шутку, где тут юмор, где тут посмеяться, я не знаю. Это конкретно он меня просто, ну, огорчил. Реально огорчил, потому что так написать, естественно, мне это стало неприятно. Я его попросил этот комментарий по-нормальному либо удалить, либо изменить. На что он отказался по какой-то причине, хотя сам прекрасно понимал, что для меня это неприятно. Ну и после того, как я еще после непродолжительной адекватной беседы с просьбой изменить и удалить получал отказы, я уже разозлился и в общении с ним не стеснялся в выражениях. Но я решил, что коли наш диалог не привел ни к какому логическому завершению и устраивающий обоих, придется мне, наверное, тоже что-то сделать по этому поводу. Все, диалог наш был закончен. И на следующий день с утра дядя Ваня оглашает у себя на канале всю нашу переписку. Как баба, реально как баба. Он выложил это все. Некоторые люди начали это воспринимать, что мы как бабы себя ведем. И он в не лучшем свете. И я не понял, зачем он обнародовал нашу переписку. Потому что это была личка реальная, где мы общались и решали наш вопрос, который никого не касается. Но после того, как он обнародовал эту переписку, я считаю, что он поступил очень грязно. И поэтому я отплачу ему той же монеты. Я считаю, что он этого заслуживает. В общем, ребята, я решил сделать очень жесткий пранк над ним. Так, друзья, ну начнем с того, что продемонстрирую страницу, какую я создал. Видите, Алена Бабкова, Тюнина девичья фамилия. Здесь вот я написал такой статус, чтобы друзья и знакомые мне сюда не писали, дабы эта страница рабочая. Ну, как бы, чтобы усыпить бдительность нашего клиента. Ну, просто по той причине, что он может заподозрить, что страница фейковая, так как нету тут друзей, никаких подписок. Поэтому я написал, что страничка рабочая. Ну, как бы, надеюсь, что не пропалит. Ну, а теперь давайте перейдем к переписке. Значит, вот она, наша переписочка начинается. Я к нему обращаюсь. Иван, добрый день. Я по поводу рекламного сотрудничества. Мобильная игра «Викинги» проводит рекламную кампанию с 5 по 21 июня. Ваш канал был предварительно одобрен заказчиком. У вас планируется новое видео в это время, и вы желаете принять участие или нет? Ну, тут нам Ваня отвечает «Да». Замечательно. У вас есть расценки на интеграцию или вы рассматриваете предложение? Здесь вот Иван нам отвечает, что прирол 5000 рублей, но нас прирол не интересует, нас интересует интеграция, поэтому вот я ему объясняю, что к чему. Ваня тут нам отвечает, ну, что он знает, как бы, что это значит. Ну и вот и все, друзья, начинается развод. Я ему сейчас говорю, что пришлю техническое задание в течение 10 минут. И после того, как он его изучит, может быть, мы обсудим стоимость, потому что 5000 все-таки маловато. И делаю я это не просто так. Хочу поднять ценник по той причине, что техническое задание очень сложное. Вот я уже его отправил, сейчас я вам продемонстрирую его. И как бы у меня есть опасение, что изучив это техническое задание, он как бы сольется, потому что на самом деле сложно отснять эту рекламу. Очень много там подводных камней. И получается, что вот я его заманю именно тем, что поднимем цену в процессе, чтобы у него стимул был снимать, заниматься этим. Вот так вот выглядит техническое задание. Ну, в общем, видели, да? Жесть полная. Поэтому давайте послушаем, что дальше я им сказал. Так, друзья, ну подписчика я попросил, вернее подписчицу, сказать одну фразу, дабы наш Ванечка был уверен, что с ним менеджер по рекламе общается. Сейчас я ее проиграю в микрофон, но вначале просто так продемонстрирую. Иван, ну как ваши дела? Вы с техническим заданием ознакомились? В общем, сейчас я вот эту запись проиграю ему ВКонтакте, повторюсь, чтобы он был уверен, что с ним общается женщина, ну чтобы подозрений не возникло. Ну и посмотрим, что он нам ответит. Иван, ну как ваши дела? Вы с техническим заданием ознакомились? Иван, ну как ваши дела? Вы с техническим заданием ознакомились? Ну, как-то так, по-моему, зачетно. Так, сразу он нам отвечает, давайте послушаем, что. Ален, если не затруднит, можете словами объяснить, в чем там сложность заключается, так как я бегло пролистал, может быть, я что-то не понял. Там нужно, как сказать, какой-то период, несколько раз это все делать, или условия, что я должен какие-то там, ну, технически сложные вещи сделать, нарезки там или что-то еще, то есть технически сложный монтаж, что ли, должен быть. Да, и как платятся деньги сразу на выход рекламы, то есть в этот же день, как выходит реклама, либо несколько роликов, самый последний ролик вы оплачиваете. Как вот деньги оплачиваются заранее? По поводу сложности технического задания, ну просто бывает и 3 раза, и 4 раза приходится корректировать, просто всем по-разному дается. Ну а что касается оплаты, я отправляю готовый материал заказчику, он утверждает и производится оплата перед его выходом. Ну вот так вот, друзья, это выглядит, если послушать, как и для Ивана это слышится. По поводу сложности технического задания, ну просто бывает и 3 раза, и 4 раза приходится корректировать, просто всем по-разному дается. Ну а что касается оплаты, я отправляю готовый материал заказчику, он утверждает и производится оплата перед его выходом. Ну тут я немножечко хочу его успокоить и пишу следующее. Я уже давно работаю с викингами и знаю, что они особо не придираются. Но если что-то будет не так, я это замечу, и мы поправим с вами это дело сразу перед тем, как будем отправлять на согласование. Я, конечно, извиняюсь, такой человеческий вопрос задам. Не знаю, получится ли вам отразить полностью здесь ситуацию. Нет. А сколько мне нужно попросить денег? Что вы имеете в виду, я могу попросить больше денег? Ну, прям вот по этому вопросу видно, что человек скользкий, юлит, блядь, хочет и рыбку съесть, и нахуй сесть, как говорится, видите? Не знает, как подойти с вопросом, чтобы побольше бабосов попросить. Боится и рекламодателя потерять, и в то же время хочет денег заработать побольше. Ну, в общем, вот так вот обстоят дела. У них бюджет на рекламу. Я им нахожу каналы и предлагаю. Они одобрили ваш. Максимальная сумма мне известна, которую вам могут заплатить. Но в ней мой заработок тоже. Поэтому сейчас уже я решаю это. Так что можете быть смелее, если хотите прибавить свой гонорар, но не забывайте про меня. Ну вот так я типа женской харизмой воспользовался. Посмотрим, сколько он заломит. Ну тогда я должен определиться. Я один раз всего лишь, да, буду показывать ее. А это одноразовая получается реклама? Или в каждый раз там сколько-то накопительное? Или сейчас я один раз просто снимаю, утверждают, и за одну рекламу мне отдают деньги? Да, все верно. Сейчас одна реклама. После 30 июня будет проанализирована эффективность. Если она будет достойной, то в будущем будем работать. Ну тут вот он двадцаточку как бы заряжает. Ну, на самом деле, как бы там стараний много. И 20 тысяч, как бы, цена вроде бы как и нормальная. Но учитывая тот факт, что у него ролики набирают 5000 просмотров, конечно, двадцатка это очень много. Ну ладно, бог с ним, давайте мы ему отпишем следующее. Но это многовато, давайте 14, а то я совсем ничего не заработаю. Ну вот он соглашается на 14 тысяч, видим, пишет окей. И я спрашиваю, когда сможем приступить к монтажу и съемке. Ваня готов приступить через 2 часа, видите, да? Я тут делаю восклицание. О, так быстро, хорошо, будут вопросы, пишите, я все подскажу. Алена, здрасте еще раз. Готовлю геймплей, видео нарезку, да? А какую музыку из любого беру, грубо говоря, ролика и ее оставляю? Просто если нарезать вместе с музыкой, она же одна целая должна быть? Или разная музыка в каждой нарезке, это все склеивается, получается, идет одна музыка, меняется кадр с нарезки, идет другая музыка. Как вот здесь вот? В общем, друзья, эти технические вопросы я не буду долго объяснять, что как, вот ему я отвечаю, я думаю, он поймет. Иван, вы берете одно видео и вставляете с него звук. Окей, ну вроде он нас понял. А со всех нарезок нужно, со всех видео нужно делать нарезки или взять там, например, с новых парочку и со старых там 3-4 или 2. Но это сообщение еще к прошлому вопросу. И тут я отвечаю, типа, да, можете сделать 2-3 отрывка, главное, чтобы была индивидуальность, чтобы все видео не были одинаковые от всех блогеров. Алена, можно голос менять? Игра «Викинги», будь лидером. А до неузнаваемости можно менять голос. Да, можете, артистичность приветствуется, отвечаю. Давайте тогда сейчас геймплей сделаю без разговора, без всего, просто склею вам, отошлю, вы посмотрите, нормально, нет? Хорошо? Но тут я удочку закидываю на будущее. Типа, некоторые блогеры одевают шлем с рогами или меховую жилетку, за это оплачиваю. За это доплачиваем отдельно. Посмотрим в дальнейшем, когда я ему это предложу, клюнет он на это или нет. Если не клюнет, то буду давить на эту тему, дабы заказчик требует какого-то прикола. Ну, до этого еще далеко. Давайте дальше. В общем, вот он первый отрезок, который он нам смонтировал. Так, ну надо похвалить за первую работу, дабы у него был стимул, и он обрадовался, что у него все хорошо получилось. Пишем ему отлично. Началом видео будем сегодня заниматься. Помощь потребуется. Давайте посмотрим, что он нам там скажет. Алена, получается, в начале я плавно перехожу о том, что я совместно с викингами провожу конкурс на своем канале. Как вот у доктора Дьюэта, вот я посмотрел на ролике. Вот, он рассказывает, что разыгрываются там телефоны, макбуки, и главный приз трали-вали. Вот, потом я беру в руки телефон и показываю, что я там на нем играю, еще что-то 5-10 минут говорю. Правильно, вот это начало будет. При этом, когда я лазю в телефоне, я уже начинаю читать текст, который вот доктор Дью читает. Его же можно всем читать, да, по-моему? Да, вот отвечаю, Иван, все правильно. Самое главное, покажите на телефоне не загрузку игры, а сам процесс. Ну, как бы даю понять, что ему потребуется еще и эту игру установить на свой телефон, немножко там хотя бы разобраться, что к чему. Поэтому, как бы это тоже будет для него еще одним дополнительным геморроем, потому что там как бы не все легко с этой игрой, как кажется на первый взгляд. В общем, смотрим, друзья, вот оно первое видео, он прислал. В 19:09, видите? Получается, что он как бы этой темой уже занимается сегодня с 3 часов дня. Вначале он первый кусок смонтировал, сейчас второй. Смотрим. Друзья, я рад анонсировать конкурс, который я провожу совместно с создателями игры «Викинги». «Викинги» разыграли уже множество призов, но разработчики в этом месяце придумали просто бомба-конкурс. Два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а суперприз MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца июня среди всех участников. Если честно, даже моя мама сможет добраться до 10 уровня закрытыми глазами. Внимание, розыгрыш состоится 30 июня. Так, ребят, ну начинаем издеваться. Шум от штор, которые колышет ветер, очень отвлекает. Придется переснять этот отрывок. И две первые перебивки не нужны, третью можно оставить. Но там, где немножко геймплей он вставляет, не понял я, зачем это сделал. Ну, как бы тоже можем попросить его убрать, это будет адекватно. Это не штор, он нам отвечает, а паруса фрегатов, на которых викинги врываются в сердца каждого из нас. Ну, не знаю, ребят, то ли он их специально повесил имитировать паруса, то ли они у него и были в беседке. Но было, наверное, бы прикольно, если он их специально повесил, и теперь это все коту под хвост. Ну и как бы речь немножко, если заметили, нужно сделать подинамичнее. Вот я ему пишу то же самое, потому что он как-то вроде бы и с эмоциями говорит, но в то же время сдерживает себя, вот как он MacBook кричал, вроде кричит, но в то же время шепотом. Поэтому вот я ему пишу, что как бы все-таки озвучка не очень хорошая, нужно, в общем, полностью этот отрывок переснимать. Ну и вот тогда он решает продолжить это все дело завтра, потому что время уже 8, видимо, там есть определенные сложности со съемками, может, домашние мешают, не знаю. Ну, в общем, вежливо прощаемся, завтра будет завтра. И вот он завтрашний день, открываю, захожу, в 9:30 утра уже новая съемка была сделана им, и он прислал на ознакомление. Давайте посмотрим. Друзья, я рад анонсировать конкурс, который провожу совместно с создателями игры «Викинги». «Викинги» разыграли уже множество призов, но в этом месяце разработчики подготовили просто бомба-конкурс. Два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а суперприз MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца июня среди всех участников. Если честно, даже моя мама пройдет до 10 уровня закрытыми глазами. Внимание, конкурс состоится 30 июня. Кстати, заметили, что он не поздоровался. Он как бы смонтировал и быстрее отсылать, даже забыл о банальной вежливости. Но я вот отвечаю ему в 11:48, я посмотрел все это дело. Отвечаю: Иван, добрый день, все отлично, только сменить футболку. Ну реально, как бы это опять для него не будет выглядеть то, что я придираюсь, просто по той причине, что War Thunder это реально есть такая игра, и как бы рекламировать игру Викинги в футболке War Thunder, ну как-то глупо, мне кажется, будет. Поэтому пишу ему: смени футболку, а так в принципе все нормально. Слушаем, что он отвечает. Ален, добрый день. Ну я же могу просто ютубом закрасить ее. Ну или сразу закрасить, чтобы просто было пятно размытое. Ну давайте, ребят, я с ним соглашусь. Пусть замажет, не буду его заебывать вот прямо с самого начала. Потому что, поверьте мне, это самое начало. Он будет еще переснимать все десятки раз, блин. Я представляю, как будет ему обидно и как у него будет бомбить после того, как он узнает, что над ним угорали и никаких денег он не получит. В 11:55 я ему дал согласие, что делаем размытие. И в 12:36 видим, у нас уже есть новое видео. Давайте посмотрим. Друзья, я рад анонсировать конкурс, который провожу совместно с создателями игры «Викинги». Ребят, в общем, даю добро, оставляем футболку с размытием и смотрим дальше, что он нам наснимает. Так, ну вот он нам прислал видео с анимацией и датами на экране. Давайте немножечко его посмотрим, целиком не будем. Друзья, я рад анонсировать конкурс, который провожу совместно с создателями игры «Викинги». Про! Ну а суперприз! MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца июня среди всех участников. Ну все понятно, все то же самое. Давайте послушаем, что он там говорит нам. Мне кажется, вот это видео, оно по качеству упало сильно. Я не знаю, может быть, там из-за того, что много редакции на нем. Если не подходит такое качество, я завтра тогда попробую еще раз в другой футболке. Какая футболка должна быть? Может быть, цвет определенный, может быть, надписи вообще не должно быть. Что-то как-то вот здесь поточнее. Что-то у нашего клиента голосок какой-то печальный. Ну, конечно, коли он сам предлагает, будем переснимать. Иван, ну качество, конечно, упало, поэтому лучше переснять. Ну и вот это вот замутнение смотрится не очень в кадре, конечно. А вот по поводу цвета футболки, вы можете выбрать любой. Главное, чтобы там не было вот каких-то вот таких подобных надписей. Так, окей, нам отвечает. Значит, будем ждать от него нового отрывка. Наступил следующий день. Присылает фото, смотрите, футболки, в какой он будет. Уже боится, что что-то может опять не понравиться. Отвечаем ему, да, можете снимать в этой футболке. И вот в 9:28 у нас новое видео. Давайте посмотрим. Друзья, я рад анонсировать конкурс, который провожу совместно с создателями игры «Викинги». Внимание! Конкурс проводится 30 июня. Так, говорим, Иван, вообще супер, дабы поднять ему дух немножко. Теперь будем снимать начало или концовку, я вам сразу помогу. Ален, доброе утро. Я сейчас еще вам два файлика скину. Вот, это по поводу призыва переходить по ссылкам и как я хочу начать играть, показывать телефон. Ну, это я подсмотрел у доктора Дью. Вот, оттуда вы меня уже скорректируете, хорошо? Ну, понятно, хорошо, давайте посмотрим, вот у нас новый файл появился. Ребята, каждый ваш переход по моей ссылке помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моей ссылке в описании к видео, ведь добавок к этому вы получите 200 голды и бесплатный щит. Досмотри это видео до конца и ищи меня в игре под ником Крафандобриум. Вперед! Так, ну вроде неплохо, смотрим дальше. Понеслась. Ну что, поехали. Я уже не могу. Ну что, дадим жару. Ха-ха-ха-ха. Вперед, ребята, в бой. Вот придурок. Я, честно говоря, даже не понял, что это было. В техническом задании такого точно не было. Но это, видимо, он уже импровизирует. Мне пока непонятно, как вы второй отрывок и в какой момент будете вставлять, но я так понимаю, что это в самом начале. Смотрите, как нужно. Ну и, в общем, тут я объясняю, как нужно сделать согласно техническому заданию. Тут он мне присылает, как игра у него на телефоне выглядит, но это неинтересно. Но тут опять я объясняю, что к чему. Это уже технические вопросы пошли, которые слушать будет неинтересно. Давайте, короче, их минуем дальше. Здесь вот я полностью техническое задание дублирую, где какой кусочек видео должен находиться и где какой текст должен произноситься. Но это как бы тоже зачитывать я все не буду, потому что мы это все в видео сейчас увидим. Вот я ему все написал, он пишет «Окей, делаю». И опять я им говорю, если возникнут сложности, пишите. Давайте посмотрим, что он нам там своял. Викинги – это игра, которая уже не первый год возглавляет чарты среди игр военно-экономических стратегий. Более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузились в суровый мир викингов, полный грандиозных сражений многотысячных армий в реальном времени. Ну что, похвалим. Иван, очень хорошо. Слушаем, что он нам говорит. Ален, я так понимаю, где я беру в руки телефон и говорю «погнали», где я просил фразу выбрать, этот кусок вообще не берем. Я уже, короче, сам немножко запутался, потому что он сам понаснимал, не так, как указано в техническом задании. Ну, в общем, давайте сейчас будем разбираться. И еще момент. Здесь слова есть такие, как «ярл» или «ярлу» или «ярлу». Вот. «Один», по-моему, нужно правильно говорить, да? Вот. Давайте я сейчас вам зачитаю, чтобы этот... Правильно ли я слова эти говорю? Ну, в общем, здесь он нам зачитывает слова, которые как бы не буду я включать, потому что чуть подальше мы их услышим. Соглашаем, что это подходит, все нормально. Вот он спрашивает, монтирую все, но я опять не понял, честно говоря, потому что не все отрывки были продемонстрированы. Ну, как бы вот пишу ему, какие отрывки стоит смонтировать, которые уже, по моему мнению, подходят. Алена, сейчас уже рендерю все, как вы сказали, все по пунктам. Уже готово все. Готовую склейку делаю, все вместе. Все по пунктам, как вы говорили. Так, ну отлично. Видимо, у него все готово. Ждем, значит, что он нам там пришлет. Давайте смотреть. Ребят, а теперь позвольте мне поблагодарить спонсора сегодняшнего выпуска — мобильную игру «Викинги». Невероятно удобный и понятный интерфейс. Потрясающая, просто чумовая графика геймплея. «Викинги» — это игра, которая уже не первый год возглавляет чарты среди игр военно-экономических стратегий. Более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузились в суровый мир викингов, полный грандиозных сражений многотысячных армий в реальном времени. Ты должен стать настоящим героем-завоевателем, чтобы не попасть в Вальхаллу и пировать с богами в чертоге Асгарда. Построй неприступный город, собери многочисленную армию и горы ресурсов. С благословения Одина ты преодолеешь все препятствия на пути. Но учти, даже храбрейшему ярлу не под силу покорить север в одиночку. Вступи в клан или создай собственный, чтобы вместе с другими игроками атаковать врагов. Друзья, я рад анонсировать конкурс, который провожу совместно с создателями игры «Викинги». «Викинги» разыграли уже множество призов, а в этом месяце разработчики подготовили просто бомба-конкурс. Два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а суперприз — MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца июня среди всех участников. Если честно, даже моя мама закрытыми глазами дойдет до 10 уровня дворца. Внимание! Конкурс проводится 30 июня. Ребята, каждый ваш переход по моей ссылке помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моей ссылке в описании к видео, ведь добавок к этому вы получите 200 голды и бесплатный щит. Досмотри это видео до конца и ищи меня в игре под ником Крафандобриум. Вперед! Так, ну все, отлично. Но давайте все-таки немножко над ним еще поиздеваемся, попросим кое-что изменить. Иван, в последнем отрывке, где мы заканчиваем наше видео, мне кажется, нужно добавить какую-то изюминку. Ну, вот там, где вы говорите про щит, что вы дадите в подарок, да? А вы можете взять какой-то предмет в руки, похожий на щит, например, вот, ну, там, деревянную крышку от бочки, ну или что-то подобное. Деревянную крышку от бочки. Посмотрим, что он использует в реале. А то наша реклама, она как-то скучновата, без прикола. А так все отлично. Ну, он опять с нами соглашается, куда деваться. Давайте посмотрим теперь, что он там снял, там какой он щит придумал. Ребят, а теперь позвольте мне поблагодарить спонсора сегодняшнего выпуска — мобильную игру «Викинги». Ребята, каждый ваш переход по моей ссылке помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моей ссылке в описании к видео, ведь добавок к этому вы получите 200 голды и бесплатный щит. Щит. Досмотри это видео до конца и ищи меня в игре под ником Кр... Вперед! Ха-ха, прикол! Из каких деревяшек сочинил щит? Красавец, красавец! Давайте похвалим. Иван, просто отлично, отправляю заказчику на утверждение. Окей. И дальше сейчас мы его обрадуем. Иван, вашу работу одобрили. Начальству очень понравилось, как вы все сняли. И вот поступило такое предложение за дополнительную плату за 5000 рублей, чтобы вы снялись с каким-то шлемом или котелком, возможно, на голове, ну, я так понимаю, изображая викингов. Вообще, администрации викингов очень понравился ваш креативный подход, и в планах с вами сотрудничество вот еще на ближайшие, как минимум, 3 ролика. Посмотрим, согласится он сейчас шлем какой искать или нет. Ален, спасибо большое. Ну давайте пока так оставим, а следующий ролик я уже подготовлюсь вместе со шлемом. Вот засранец, не хочет переснимать. Ну ладно, придется немножко надавить на него. Я боюсь, это было не предложение, а дополнение. Я вижу этот отрывок в шлеме в самом начале, перед демонстрацией телефона, буквально 5 секунд. Ален, вы сами сказали, поступило такое предложение за дополнительную плату. Плюс в условиях тоже прописано, что если у меня есть какой-то реквизит, он просто дополнительно как бы будет оплачен. И в самом начале тоже мы это обговаривали. У меня просто нет возможности ни делать, ни покупать шлем, если только на следующий раз. А пока только так могу оставить. Ну, давайте тогда за первый вариант рассчитаемся сейчас, а в следующем ролике я согласен дополнительно еще 5000 заработать. Я много видел рекламных таких, как сказать, по викингам интеграции, когда не было никаких шлемов, и то есть такие ролики, пожалуйста, вон видос о разводах и остальные тоже блогеры. Меня в пример привел. Ну, сейчас будем давить на него еще. Здесь мы вот видим, он нам скриншот сделал о том, что я уже говорил об этом. Типа делается акцент на то, что типа мы уже это оговаривали и как бы надо было сразу. Но в общем не хочет. Ну давайте еще разочек попробуем поднадавить на него. Иван, мне очень неудобно, но я ответил заказчику, что без проблем переснимем. Я не думал, что это будет для нас проблема. Там всего лишь 5 секунд. У вас будет тогда возможность сразу мне 19 тысяч отдать, и я завтра как бы все сделаю для того, чтобы найти. Если не найду, даже сами сошьем, все сделаем. Ну не знаю, из чего он там шлем собрался шить. Вроде бы разговор был о какой-то там кастрюле, каске. Можно использовать котелок для плова или ухи. У вас нет, будет очень креативно. Деньги мне переведут, как только я вышлю им рекламу с изменением, о котором мы говорим. К сожалению, только после предоплаты. Вот козленок, все-таки почуял неладное. Ну что, остается только ответить. Я поняла вас, Иван. Сейчас попрошу перевести предоплату заказчику, сколько нужно. 10 тысяч он отвечает, хорошо, только это, наверное, уже будет завтра. Окей. Ну все, ребята, на этом наш развод заканчивается. Сейчас я ему не буду писать, открывать карты. Я думаю, что он это видео рано или поздно увидит, и тогда очень сильно огорчится, как минимум, что его так жестоко обманули.